Это был довольно глупый вопрос, ответ на который коротышка прекрасно знал и сам. Вилия взяла его на руки, и через мгновение мы очутились на 50 километров от предыдущего места. Улепетывающие големы стремились дальше, туда, куда я еще не доставал духовным зрением, но этого и не требовалось. Сейчас хватит тех тварей, что уже находится в зоне моего доступа. Значит, Делайла все же сделала свой ход, и через двое суток в Кайрат явятся ее представители, или дело не в ней, а в ком-то другом. Если рассуждать, на нас половина мира зуб точит. Причем что этого, что соседнего. Удар могут нанести обе стороны, особенно после появившегося золотого листа. Кстати, вершителей судеб тоже нельзя сбрасывать со счетов. Появление новой силы такого уровня им явно не понравится, как и князьям. Что-то слишком много врагов на единицу площади. Где мы столько места в хранилище найдем, чтобы складировать туда всю добычу? Пугаться грядущей битвы лично я не собирался. Искатели от проблем не бегают, они их создают. Глава 11. Ну, я пошла. Вилия выхватила свое оружие и, успев мне подмигнуть, использовала технику перемещения, очутившись высоко в небе, как раз над огромной черной тучей, нависшей над частью третьего полигона. Наверное, стоило остановить жену, вот только возможности такой у меня не было, ни физической, ни моральной. Я сидел на земле, истекая кровавым потом, и пытался утихомирить бешено бьющееся сердце. Никогда не думал, что такое вообще возможно, но встреча с хозяином местного полигона показала, что мне еще многое предстоит узнать о нашем мире. Например, что существа уровня бог умеют игнорировать жалкие попытки какого-то бронзового зародыша бога проломить их защиту. Хозяин полигона, кажется, вообще не заметил, что я что-то делал, в то время как я начал истекать кровью от невероятного перенапряжения. Энергия, заключенная в медном боге, оказалась такой мощной, что от малейшего прикосновения к ней меня бросало в кровавый пот. Сердце начинало отплясывать такие танцы, словно к нему подключили источник молнии, включили и забыли выключить. Даже когда я отключился от хозяина полигона, мои внутренние органы долго не могли вернуться к нормальному состоянию, несмотря на десяток техник лечения. Как ни печально признавать, но я банально не вывозил. Считая себя таким сильным и великим энергетическим вампиром, я столкнулся с существом иного порядка, которое показало мне мое место. Причем у него не было активной защиты, тварь просто о ней не думала. «Пожалуйста, касайся любого участка тела и делай с ним все, что твоей душе заблагорассудится, если не сдохнешь». Вилия очутилась над облаком и камнем пошла вниз, тут же скрывшись во тьме. Дальше я следил за ее работой через духовное зрение. Близость к хозяину полигона мою жену не смущала, изнанка была для Вилли такой же родной, как простой воздух. Мне, к примеру, пришлось нацеплять на себя безразмерный костюм из металла древних людей, но и так я держался больше на морально-волевых, чем на защите. Издали работать не получалось, прикоснуться к телу хозяина полигона мне удалось с расстояния 5 километров. Ближе подходить не стали, аура изнанки выворачивала меня наизнанку. Духовное зрение показывало, как Вилия приземлилась на огромную спину летающего бога. Вот теперь нас заметили, пространство разорвал чудовищной силы крик. Уровень энергии наших сопряженных меридианов просел практически на треть. Причем всех, столько мне пришлось затратить на то, чтобы поддержать защитный купол вокруг Вилли. Мы с библиотекарем находились под обычной защитной формацией, что сумело уберечь нас от неприятностей. Ну, как обычный, уровня бога, установленный карликом. Потому что все имеющиеся у меня защитные формации были признаны негодными к использованию. Сейчас, после первого крика, я был полностью согласен с библиотекарем, мой купол просто бы исчез от силы, вложенной летающим богом в свой крик. Но даже так, защищенная моей аурой, Вилия на несколько мгновений потеряла сознание и едва не свалилась на землю. Спасло ее лишь то, что лезвие Цзянь уже находилось в теле хозяина, а рука моей жены была привязана к рукоятке. Нитями силы я подхватил бесчувственное тело Вилии и вернул его на хозяина, ближе к шее, туда, куда он не сможет дотянуться своим длинным клювом. Спустя мгновение Вилия была уже на ногах. Положив ладонь на тело хозяина полигона, она вытянула в сторону вторую руку и прокричала в хранилище: «Зандр, направь мою руку». Отправленные нити тут же выполнили приказ, зафиксировав и Вилию, и ее руку в правильном положении. «Давай». Я сразу понял, что собралась делать моя жена, несмотря на то, что мы еще не обсуждали тактику боя. Все вышло как-то спонтанно. Впрочем, как всегда, После первых мгновений боя стало понятно, убить твари изнанки мы не можем. Для этого мы сейчас слишком слабы. Но что можем, так это знатно подгадить. В смысле, превратить летающего бога изнанки в обычного бога. Вилия закричала, когда из тела хозяина полигона начала мощным потоком бить сила изнанки, но моя жена недаром тренировалась на големах. В тело Вилии входила от силы сотая, а то и тысячная часть всей силы. Правда, даже этого оказалось достаточно, чтобы внутри тела Вилии начали происходить крайне нежелательные изменения. Внутренности перекручивались и царапались, словно Вилия только встала на путь возвышения и попала из нулевого пояса в третий, а то сразу четвертый. В какой-то момент мне пришлось перехватывать управление телом на себя, Вилия просто потеряла сознание и полностью отключилась. Тем не менее ее рука все еще находилась на теле летающего бога, а вторая была направлена в карлика, которому, в свою очередь, тоже приходилось несладко. Видимо, изначально библиотекарь полагал, что мы придем, посмотрим на огромную толпу големов, самого хозяина полигона и решим, что не так нам и нужен весь этот договор. Логично было предположить, что до того, как мы станем золотыми зародышами бога, соваться сюда нет никакого смысла. Вот только чего карлик не ожидал, так это нашего безумия. Наплевав на здравый смысл и логику, мы ринулись в бой. Вначале уничтожили големов, что кружили рядом с хозяином. Правда, не всех, чуть больше трети. Когда летающий бог осознал, что его творения куда-то исчезают, причем он не понимает, куда конкретно, сделал весьма разумную штуку. Он отозвал всю силу из своих детей обратно. На землю рухнула чудовищная куча плоти, едва не доставшая до черной тучи, а вся сила, заключавшаяся в големах, вернулась хозяину полигона. Пришлось тратить ресурсы и время еще и на то, чтобы превратить всю кучу плоти в черный пепел, лишая летающую тварь источника для своих будущих солдат. О загрязнении третьего пояса я не переживал, в останках големов больше не было ни капли изнанки. Хозяин полигона забрал ее себе всю без остатка. Так вот, библиотекарь, в которого упирался толстый луч изнанки, постарел лет на 200 разом. Если раньше он скукоживался от непонимания, что же такого может делать Вилея, то сейчас чудовищная сила изнанки делала с ним все, что ей заблагорассудится. Карлик дергался, орал, сжимался и разжимался, словно марионетка на невидимых ниточках. На живое существо он больше не походил. При этом, как я сказал, он сильно постарел. Кожа стала морщинистой, со старческими прожилками обвислой. Волосы вначале покрылись серебром, а затем и вовсе выпали. Кажется, даже глаза поменяли свой цвет, налившись чем-то красным. Но это не точно, отслеживать цвет глаз существа изнанки мне было некогда. Меня заботила Вилея и ее состояние. Приходилось бороться за каждый ее вдох, заставляя страдающий организм работать. Наша защита давно не работала, потому что рядом с существом этапа бог все, что могут простые бронзовые зародыши бога, это как можно скорее умереть. Вот только Вилея не умирала, потому что я ей этого не позволял. В ход шло все, что мы добыли из големов. Я пропускал через себя огромные горы духовных камней, кристаллов стихии, сущностей духа, не заботясь о том, что они сразу рассыпаются черным пеплом, отдав мне всю свою силу до остатка. При этом каких-то колоссальных проблем я не видел. Да, тяжело. Да, затратно. Да, потом Вилея проваляется в лечебной капсуле месяц, не меньше. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что у нас получается. Мы выполняем заказ библиотекарей здесь и сейчас, а не через 20-30 лет, когда доберемся до золотого ранга. В нашем договоре не было сказано, что нам необходимо уничтожить хозяина полигона. Нет, мы обязались перекачать всю энергию изнанки в библиотекаря. Вот что мы должны сделать. Чем, собственно, Вилея и занимается. Точнее, чем занимаюсь я, используя свою жену как передатчик. Ибо сама Вилея давно ушла во тьму, где ждет, когда ее вытащат из лечебной капсулы. С такими повреждениями, что произошли с ее организмом, в сознании оставаться невозможно. Наконец, этот момент настал, луч изнанки, бьющий в тело карлика, оборвался. В этот же момент Вилея очутилась рядом со мной. Ускорение, с которым я ее притащил, чуть не расплющило мою жену, но возмущаться сейчас было некому. Моя умница, несмотря на потерю сознания, продолжала правильно держать руки, даже когда я отпустил нити. Искатель выполняет свою работу всегда, и смерть не является причиной невыполнения своего слова. Лечебная капсула появилась в этом мире и, Едва крышка закрылась, спрятав от меня Вилью, механизм древних чуть не сломался. Загорелся зеленый огонек, но с надписью, что высветилось на крышке капсулы, мне сталкиваться еще не приходилось. Если перевести ее в привычную даосом систему счисления, то она выглядела следующим образом. Время лечения – 4 месяца, включая 1-5 месяца на перезарядку капсулы и поддержание пациента в стабильном состоянии на время перезарядки. 4 месяца одиночества. Осознание этого едва не придавило меня похлеще ауры хозяина полигона. Я настолько привык, что Вилея всегда рядом, что даже представить себе долгую разлуку не мог. Каждый раз, когда мне приходилось куда-то отправляться без Вилеи, на душе становилось гадко. Мы не просто семья, мы одно целое. Пусть и родились в разных мирах. Про ограничения, накладываемые отдыхом моей жены в лечебной капсуле, я старался сейчас не думать. Но о скорости точно можно забыть. Прыгать на 50 км за мгновение уже не получится. Для этого Вилея нужна живая и здоровая. Повернув голову, я посмотрел на библиотекаря. Точнее, на тело, что лежало на земле и практически не шевелилось. Карлик не справился с возложенной на него задачей и собирался отправиться к своим братьям, или к своему основному телу, чтобы поведать ему о своей нелегкой судьбе. Вот только конкретно это воплощение странного существа, превратившего мир древних в руины, слишком мне задолжало, чтобы начинать общение с новым библиотекарем. Поэтому рядом появилась вторая лечебная капсула, куда отправился уже карлик. Признаться, этот момент меня сильно смущал. Примет ли изделие древних существо изнанки, несмотря на то, что его внутреннее строение одинаково с человеческим, все же это пришлый. Однако мои переживания оказались напрасны, едва крышка захлопнулась, как тут же появился зеленый огонек и надпись, что через 2 недели капсула выдаст мне целого и невредимого карлика обратно. Вот и замечательно. Но что было незамечательно, так это хозяин полигона, летающая тварь, лишившаяся силы изнанки, вела себя крайне странно. Вначале она рухнула на огромную гору превращенного в порошок черного металла, высунув из него чудовищно уродливую голову. Монстр, наконец, увидел источник всех своих бед и собирался его уничтожить. Вот только двигался он вначале крайне неуверенно, а использовать техники, включая крик, мешал черный металл. Тварь начала выбираться из кучи, чтобы припечатать нас божественной аурой или техникой, но резко остановилась, осознав, что происходит что-то неправильное, словно у нее кто-то начал высасывать силы. Причем делал это куда эффективней, чем какой-то неудачник, решивший назвать себя энергетическим вампиром. Это я о себе, если что. Остановившись, монстр какое-то время крутил головой, не понимая, кто на него напал, кого нужно убивать первым. Но, в отличие от твари, я сразу понял причину его странного поведения. Мне даже пришла в голову безумная мысль присоединиться к этому противнику и все же выкачать из хозяина полигона всю силу, но стоило посмотреть в его сторону, как между лопаток тут же появился огонь. Если я это сделаю, монстр меня убьет. Как? Без понятия. Просто убьет. Поэтому на сегодня с геройствами заканчиваем. Участок земли, где стоял я и 2 лечебные капсулы. Оторвался от земли и с ускорением полетел прочь от места обитания хозяина полигона. Насколько я понимаю правила, этот монстр не имеет права покидать вверенную ему территорию. Но так было раньше, когда летающая тварь имела связь с изнанкой и получала оттуда силу. Сейчас обстоятельства изменились, существо божественного уровня находилось в 3-м поясе. Собственно, здесь и скрывался тот самый противник, что так эффективно высасывал из монстра всю силу. Разница в энергии между поясом и хозяином полигона была такой огромной, что тварь не поглощала, а источала силу, отдавая ее окружающему миру. Восстанавливаться здесь хозяин полигона не мог, связь с изнанкой Вилея ему оборвала, так что можно смело считать, что летающий монстр в скором времени сложит крылья и сдохнет. Если только он не попрет в центральный регион. Барьер между 3-м и 4-м поясом в нескольких местах был разрушен, что позволяло демонам атаковать остатки клана Грифона не только через червоточины, но еще и непосредственно из 3-го пояса, проходясь смертоносным цунами по нашему миру. Каким образом хозяин полигона понял, куда ему нужно двигать, для меня загадка. Однако, вместо того чтобы броситься за мной, летающее, хотя теперь уже ползающее чудовище развернулось и на максимально доступной ему скорости бросилось в сторону барьера, туда, где витала энергия 4-го пояса. Пришлось останавливаться. Я оказался прав, превратившись в обычного монстра. Некогда летающее чудовище стало терять энергию с поистине безумной скоростью. Тварь двигалась шустро, что сильно меня удивило. Такая огромная туша не могла бегать с такой скоростью, но духовное зрение все расставило по своим местам. Земле третьего пояса не удавалось устоять перед божественной сущностью. Все, что окружало бывшего хозяина полигона, тут же превращалось в пыль. В ней, в пыли, загребая крыльями, как веслами, монстр и двигался. Причем весьма уверенно. Прошло, наверное, минут 20, и чудище покинуло доступное моему духовному зрению область, оставив после себя смертельную реку из пыли. Если туда попадет любое живое существо, умрет. Причем не от того, что задохнется, сгорит, ибо пыль насытилась силой божественной сущности. Пройдет немало времени, прежде чем эта река станет стабильной и отдаст всю свою силу окружающему миру. Учитывая, что я планировал поселиться в этой области, нужно решить проблему прямо сейчас. Но вначале мне следовало вернуться обратно, к месту изначального появления хозяина полигона. Туда, где когда-то находилась огромная куча големов. Пыль из черного металла, что не позволило твари нас уничтожить, все еще находилась на месте. Таскать с собой такой опасный материал монстр не мог. Зато могу я. Прошло всего несколько минут, как вся ценная добыча появилась в моей пространственной аномалии. Вместе с пылью, остатками земли и всем, что еще туда попало. Кузнецы потом разберут, что из этого нужное, а что можно смело выкидывать. «Вы что, все же уничтожили хозяина полигона этапа Бог?» – опешила Альтая, уставившись на гигантскую кучу, воплощенную в хранилище. «Вся наша семья прекрасно знала, куда и ради чего мы направляемся. Нет, это все, что осталось от его големов. Сейчас тварь ползет к пролому в барьере между третьим и четвертыми поясами. Эльда, нужно предупредить центральный регион о грядущем нашествии. Божественная сущность медного ранга движется в сторону центра империи. Меня обязательно спросят, откуда пришла информация. Глупо скрывать очевидное. Вершители судеб и так знают, какой контракт мы заключили с библиотекарями. Сложить одно с другим не проблема. Так что да, вали все на нас с Вилеей. Застывшей Вилеей. Альтая кивнула на проекцию моей жены, что превратилась в статую. «И так она будет выглядеть еще 4 месяца», — ответил я, шокировав всю семью. Кажется, даже Дарна прониклась, хотя и вида не подавала. Во всяком случае, она перестала шастать по хранилищу и внимательно прислушивалась к разговору. Пришлось пояснять, почему капсула показала такое необычное время восстановления. Во второй капсуле, как я понимал, библиотекарь Герлон умел делать правильные выводы. Ему сколько? Тоже 4 месяца. Мой кровный брат не стал озвучивать очевидную мысль, но она и так читалась между строк. Лечебных капсул у нас больше не осталось. Третья сломалась. Если с кем-то из нас что-то произойдет в этот период, восстановиться мы не сможем. Что, на самом деле, крайне опасно. Особенно в свете той информации, что передал мне библиотекарь. Из Кайрода нужно срочно убираться. Кстати, не отложат ли высшие силы наши наказание из-за появления новой напасти? Или наоборот, не ускорится ли? Он ушел всего на 2 недели. Надеюсь, за это время ничего критичного с нами не произойдет. Герлон, я не успеваю вернуться за вами. Дом Баа на тебе, нужно всех выводить из Кайрода. Сегодня. Бенлад Баа не желает уходить из столицы. Здесь он родился, здесь его школа, здесь его все. Ошарашил меня новостью Герлон. В чем-то я его понимаю, поэтому не могу осуждать. Если он останется, умрет. Напомнил я. Значит, таков его путь. Великий мечник сделал свой выбор и, вместе с учениками, верными слугами и близкими родственниками, остается в Кайроде простыми горожанами. Они выходят из дома Баа, созданного им самим, тяжело вздохнул я. Ведь именно Бенлад, отец Кармина и Рансит, создал дом Баа, получив на это высочайшие разрешения из центрального региона. Повторю, таков его путь. Мы не вправе его осуждать. Нам остается лишь принять его решение и действовать в соответствии с новыми вводными. Сегодня мы вылетаем в сторону восточного сектора. Мы, это демоны и наша семья. Старая основа дома Баа уже вышла из его состава, сложив с себя полномочия. Какое-то время я смотрел в сторону горизонта, пытаясь собрать мысли в кучу. Новость о том, что отец Кармина и Рансит вышел из созданного им же дома, обухом ударила меня по голове, погрузив в состояние полной прострации. Я пытался собрать мысли, но тяжело собрать то, чего не было, ибо в данный момент в моей голове зияла полная пустота. Как я и говорила, Смотрителя портала интересовал не столько монстр этапа бог, сколько то, откуда он появился. Послышался голос Эльды, вырвавший меня из созерцания. Оказывается, я простоял вот так почти полчаса, что пролетели для меня как одно мгновение. Моим нервам все же требовалась перезагрузка после битвы с летающим богом. Выводы мне категорически не нравились, мы с Велией еще слишком слабы, чтобы представлять серьезную силу. Дела или хватит одного взгляда, чтобы превратить нас в некрасивые лепешки. Нужно развиваться, причем так, как никогда раньше, ибо времени совершенно не осталось. Все свалило на меня, уточнил я, естественно. Они как услышали, что тут замешан искатель Зандр, сразу зашевелились, словно смотрителям кто-то особое указание дал. В общем, в центральном регионе знают про ползущего к ним монстра. Дальше пусть сами. Мы вылетаем, ориентируемся на город Бристон, если смотреть по старым картам. Встретимся там. Еще одно задание перед отбытием. Альтая, посети библиотеку Кайрода и сообщи, что задание выполнено, а их брат из Центрального дворца мира демонов 2 недели будет лечиться в капсуле. Кармин и Рансит все еще были недоступны, они медитировали, покоряя свою силу, что было чудовищно не кстати, ибо сейчас нам требовался хоть кто-то из этой парочки, чтобы поговорить со своим отцом. Желательно, конечно, Рансит, к Кармину у Бен Лада больше вопросов, чем к своей дочери. Небо, опять начинаются сложности на ровном месте. Зачем, почему люди не могут делать то, что говорят им старшие? Риторические вопросы, конечно, хороши, но смысла от них нет. Я поднял платформу в воздух и какое-то время летел вдоль реки из пепла, где проплыл бывший хозяин полигона. После того, как он покинул свое насиженное место, называть его хозяином язык как-то не поворачивался. От реки исходила чудовищная аура. Если бы не защитная формация, что все еще нас окружало, могли возникнуть проблемы с механизмами древних. Также мои пациенты оставались в относительной безопасности, мне же предстояла весьма непростая работа, поглощать бесхозную силу, оставшуюся после сбежавшей твари, чтобы с ее помощью нормализовать сопряженное ядро энергии. Можно было, конечно, пустить эту силу на собственное усиление, но меня воротило от одной мысли о том, что я начну развиваться без Вели. Это не только неправильно, но еще чревато проблемами с нашим сопряжением. Раз Герлон сумеет поднять платформу с демонами и нашей резко уменьшившейся семьей в воздух и доставит ее в Бристон, то у меня есть время на развитие. Либо мы сумеем обрести силу, либо нас сожрут и не заметят. Сильным мира сего не нужны конкуренты. Меня же роль статиста не устраивает. Искатели действуют так, как велит им их сердце, а не так, как желают того окружающие. Поэтому глубоко вдыхаем и начинаем поглощение, обжигаяся витающую в реке силу. Либо мы, либо нас. Предпочитаю первый вариант. Глава 12. Небо, когда-нибудь я точно запишусь на встречу к императору и отдам ему все, что у меня есть, было, а также все, что будет, запишусь в рабы и вообще, стану истинным почитателем империи, лишь бы он издал указ, запрещающий фразу «Зандр, у нас проблемы». Даже представить тяжело, как сильно меня бесит эта фраза. Вот бы хоть раз кто-то сказал «Зандр, у нас радостная новость». Нет, у всех не бывает радостных новостей, только проблемы. Сколько можно? Что на этот раз? Я с трудом оторвался от земли и принял вертикальное положение. Поглощение остатков силы, оставшейся после летающей твари этапа бог, оказалось не таким простым занятием, как я изначально полагал. Нет, само по себе процесс довольно простой, видишь нить энергии, хватаешь ее и направляешь в сопряженное ядро энергии, переделывая его структуру. Вот только нити обжигали так, словно меня каленым железом пытали. По всему телу появлялись волдыри, как от ожогов, и даже лечение практически не помогало. Энергии вокруг меня было много, как раз столько, сколько нужно для структурирования сопряженного ядра. Но уже через 3 часа работы я осознал, поглотить все это у меня не получится. Потому что оказалось, что отдельно взятый искатель слишком слаб, чтобы забирать остаточную силу медного бога. Проблем, на самом деле, 2, вздохнула Эльда, словно не могла подобрать слова, с чего начать. Сама ты проблема, фыркнула Дарна. Я посмотрел на проекцию красноволосой, и на меня снизошло понимание того, что она натворила. Тебе-то зачем на восток, сиди в Кайроде и правь дальше. Ты получила все, о чем мечтала, теперь тебе никто не мешает. Так займись своими делами, к нам зачем лезть,